Первое. Что такое самоопределение наций? Естественно, что этот вопрос становится в первую голову, когда делаются попытки марксистски рассмотреть так называемое самоопределение. Что следует понимать под ним? Искать ли ответа в юридических дефинициях, определениях, выведенных из всяческих общих понятий права? Или ответы надо искать в историко-экономическом изучении национальных движений? Неудивительно, что господа Семковские, Либманы, Юркевичи даже и не догадались поставить этого вопроса, отделываясь простым хихиканьем по поводу неясности марксистской программы и, видимо, даже не зная в своей простоте, что о самоопределении нации говорит не только российская программа 1903 года, но и решение Лондонского международного конгресса 1896 года. Об этом подробно в своем месте. Гораздо более удивительно, что Роза Люксембург, много декламирующая по поводу будто бы абстрактности и метафизичности данного параграфа, сама впала именно в этот грех абстрактности и метафизичности. Именно Роза Люксембург постоянно сбивается на общее рассуждение о самоопределении, вплоть даже до совсем забавного умствования о том, как узнать волю нации, не ставя нигде ясно и точного вопроса, в юридических ли определениях суть дела или в опыте национальных движений всего мира. Точная постановка этого неизбежного для марксиста вопроса сразу подорвала бы 9/10 доводов Розы Люксембург. Национальные движения не впервые возникают в России, и ни одной ей свойственны. Во всем мире эпоха окончательной победы капитализма над феодализмом была связана с национальными движениями. Экономическая основа этих движений состоит в том, что для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутреннего рынка буржуазии, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию этого языка и закреплении его в литературе. Язык есть важнейшее средство человеческого общения. Единство языка и беспрепятственное развитие есть одно из важнейших условий действительно свободного и широкого, соответствующего современному капитализму, торгового оборота, свободной и широкой группировки населения по всем отдельным классам, наконец, условия тесной связи рынка со всяким и каждым хозяином или хозяйчиком, продавцом и покупателем. Образование национальных государств, наиболее удовлетворяющих этим требованиям современного капитализма, является поэтому тенденцией, стремлением всякого национального движения. Самые глубокие экономические факторы толкают к этому и для всей Западной Европы, более того, для всего цивилизованного мира типичным, нормальным для капиталистического периода является поэтому национальное государство. Следовательно, если мы хотим понять значение самоопределения наций, не играя в юридические дефиниции, не сочиняя абстрактных определений, а разбирая историко-экономические условия национальных движений, то мы неизбежно придем к выводу. Под самоопределением нации, разумеется, государственное отделение их от чуженациональных коллективов, разумеется, образование самостоятельного национального государства. Мы увидим ниже еще и другие причины, почему неправильно было бы под правом на самоопределение понимать что-либо иное, кроме права на отдельное государственное существование. Теперь же мы должны остановиться на том, как Роза Люксембург пыталась отделаться от неизбежного вывода о глубоких экономических основаниях стремлений к национальному государству. Розе Люксембург прекрасно известна брошюра Каутского «Национальность и интернациональность». Приложение к Neue Zeit, номер 1, 1907-1908 годы. Русский перевод в журнале «Научная мысль», Рига, 1908 год. «Научная мысль», журнал меньшевистского направления, издавался в Риге в 1908 году. Ей известно, что Каутский, подробно разобрав в параграфе 4 этой брошюры вопрос о национальном государстве, пришел к выводу, что Отто Бауэр недооценивает силу стремления к созданию национального государства. В 1916 году, готовя переиздание статьи, Владимир Ильич Ленин к этому месту сделал примечание. Просим читателя не забывать, что Каутский до 1909 года, до его прекрасной брошюры «Путь к власти», был врагом оппортунизма, к защите которого он повернул лишь в 1910-1911 годах, а решительнее всего лишь в 1914-1916 годах. Роза Люксембург цитирует сама слова Каутского. «Национальное государство есть форма государства, наиболее соответствующая современным, то есть капиталистическим, цивилизованным, экономически прогрессивным, в отличие от средневековых, докапиталистических и прочих, условиям, то есть та форма, в которой оно всего легче может выполнить свои задачи, то есть задачи наиболее свободного, широкого и быстрого развития капитализма». К этому надо добавить еще более точное заключительное замечание Каутского, что пестрые в национальном отношении государства, так называемые государства национальностей в отличие от национальных государств, являются всегда государствами, внутреннее сложение которых по тем или иным другим причинам осталось ненормальным или недоразвитым, отсталым. Само собой разумеется, что Каутский говорит о ненормальности исключительно в смысле несоответствия тому, что наиболее приспособлено к требованиям развивающегося капитализма. Спрашивается теперь, как же отнеслась Роза Люксембург к этим историко-экономическим выводам Каутского. Верны они или не верны? Прав ли Каутский с его историко-экономической теорией, или Бауэр, теория которого является в основе своей психологической? В чем состоит связь несомненного национального оппортунизма у Бауэра, его защиты культурно-национальной автономии, его националистических увлечений, кое-где усиление национального момента, как выразился Каутский, его громадного преувеличения момента национального и полного забвения момента интернационального, Каутский, с его недооценкой силы стремления к созданию национального государства? Роза Люксембург не поставила даже этого вопроса. Она не заметила этой связи. Она не вдумалась в целое теоретические взгляды Бауэра. Она совсем даже не противопоставила историко-экономической и психологической теории в национальном вопросе. Она ограничилась следующими замечаниями против Каутского. Это наилучшее национальное государство есть только абстракция, легко поддающаяся теоретическому развитию и теоретической защите, но не соответствующая действительности. Социал-демократическое обозрение, журнал, издавался польскими социал-демократами при ближайшем участии Розы Люксембург в Кракове с 1902 по 1904 год и с 1908 по 1910 год. И в подтверждение этого решительного заявления следует рассуждение о том, что развитие великих капиталистических держав и империализм делают иллюзорным право на самоопределение мелких народов. Можно ли серьезно говорить, восклицает Роза Люксембург, о самоопределении формально независимых черногорцев, болгар, румын, сербов, греков, отчасти даже швейцарцев, независимость которых сама является продуктом политической борьбы и дипломатической игры европейского концерта? Наилучшее соответствует условиям не государство национальное, как полагает Каутский, а государство хищническое. Приводится несколько десятков цифр о величине колоний, принадлежащих Англии, Франции и прочее. Читая подобные рассуждения, нельзя не подивиться способности автора не понимать, что к чему. Поучать с важным видом Каутского тому, что мелкие государства экономически зависят от крупных, что между буржуазными государствами идет борьба из-за хищнического подавления других наций, что существует империализм и колонии. Это какое-то смешное детское умничание, ибо к делу все это ни малейшего отношения не имеет. Не только маленькие государства, но и Россия, например, целиком зависит экономически от мощи империалистического финансового капитала богатых буржуазных стран. Не только балканские миниатюрные государства, но и Америка в XIX веке была экономически колонией Европы, как указал еще Маркс в «Капитале». Смотри Маркс, «Капитал», том 1. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 774. Все это Каутскому и каждому марксисту, конечно, прекрасно известно. Но по вопросу о национальных движениях и о национальном государстве, это решительно ни к селу, ни к городу. Роза Люксембург подменила вопрос о политическом самоопределении наций в буржуазном обществе, об их государственной самостоятельности, вопросом об их экономической самостоятельности и независимости. Это так же умно, как если бы человек, обсуждающий программные требования о верховенстве парламента, то есть собрании народных представителей в буржуазном государстве, принялся выкладывать свое вполне правильное убеждение в верховенстве крупного капитала при всяких порядках буржуазной страны. Нет сомнений, что большая часть Азии, наиболее населенной части света, находится в положении либо колоний великих держав, либо государств крайне зависимых и угнетенных национально. Но разве это общеизвестное обстоятельство колеблет хоть сколько-нибудь тот бесспорный факт, что в самой Азии условия наиболее полного развития товарного производства, наиболее свободного, широкого и быстрого роста капитализма создались только в Японии, то есть только в самостоятельном национальном государстве? Это государство буржуазное, а потому оно само стало угнетать другие нации и поглощать колонии. Мы не узнаем, успеет ли Азия до краха капитализма сложиться в систему самостоятельных национальных государств, подобно Европе. Но остается неоспоримым, что капитализм, разбудив Азию, вызвал и там повсюду национальные движения, что тенденцией этих движений является создание национальных государств в Азии, что наилучшие условия развития капитализма обеспечивают именно такие государства. Пример Азии говорит за Каутского, против Розы Люксембург. Пример балканских государств тоже говорит против нее, ибо всякий видит теперь, что наилучшие условия развития капитализма на Балканах создаются как раз в мере создания на этом полуострове самостоятельных национальных государств. Следовательно, и пример всего передового цивилизованного человечества, и пример Балкан, и пример Азии доказывает, вопреки Розе Люксембург, безусловную правильность положения Каутского. Национальное государство есть правило и норма капитализма, пестрое в национальном отношении государства отсталость или исключение. С точки зрения национальных отношений, наилучшие условия для развития капитализма представляет, несомненно, национальное государство. Это не значит, разумеется, чтобы такое государство на почве буржуазных отношений могло исключить эксплуатацию и угнетение нации. Это значит лишь, что марксисты не могут упускать из виду могучих экономических факторов, порождающих стремление к созданию национальных государств. Это значит, что самоопределение наций в программе марксистов не может иметь с историко-экономической точки зрения иного значения, кроме как политическое самоопределение, государственная самостоятельность, образование национального государства. Какими условиями обставляется с марксистской, то есть классовой пролетарской точки зрения, поддержка буржуазно-демократического требования национального государства, об этом подробно будет речь ниже. Сейчас мы ограничиваемся определением понятия самоопределения и должны еще только отметить, что Роза Люксембург знает о содержании этого понятия «национальное государство», тогда как ее оппортунистические сторонники Либманы, Семковские, Юркевичи не знают даже и этого.